2. Нам так много дано, а мы не ценим. Дасту, хочу познакомить тебя с теми, кто тут, подчас сам того не ведая, делает нас лучше. Разве имеет значение, что нам под 70? Жизнь — постоянная работа над собой, которую никому не поручишь, и от нее, бывает, устаешь. Но знаешь, в чем секрет? В дороге каждый встречает тех, кто добрым словом, молчаливой поддержкой, накрытым столом помогает часть пути пройти легко, без потерь. У Марса с утра хорошее настроение. Сегодня воскресенье. Мы с Марией дома, на утреннюю прогулку пошли все вместе. Оделись потеплее, захватили термос с чаем, двинулись к заброшенному причалу, где в тихую погоду отдыхают чайки. Марс не распугивает птиц, ложится неподалеку и мечтательно на них поглядывает. Сшили ему теплую одежку, чтобы пузо не застудил. Я спросил Марию, почему Марс, совсем как человек, любит наблюдать за птицами? Они абсолютно свободны, по крайней мере, нам так кажется. А еще птицы подолгу могут быть там, где не важно, что произошло с тобой на Земле. Прости, Дасту, заговорился. Чуть не забыл познакомить тебя с Марсом. Наш пес. Помесь таксы и дворняги. Взяли его из приюта недоверчивым и запуганным, отогрели, полюбили. У него грустная история. Марс несколько лет провел в темном чулане. Хозяин-нелюдь ставил над ним жестокие эксперименты. Психопат умер, а еле живую собаку обнаружили соседи. Передали волонтерам. Марс не может оставаться один, особенно в темное время суток. Скулит. Вокруг него должно быть как можно больше народу. Беру его с собой на работу. Там и не только. Марса любят, хоть он и угрюмый малый. Почему мы назвали его Марсом? Из-за огненно-коричневой шерсти и характера, такого же сурового, как природа этой планеты. К тому же он хорошо чувствует себя на морозе, с удовольствием барахтается в сугробах. А планета Марс богата залежами водяного льда. Улавливаешь связь? Когда мы возвращались с прогулки, снег усилился, провода покрылись белыми наростами. Одни прохожие радовались снегопаду, другие бронились. Дасту, как же важно не мешать друг другу творить волшебство, пусть и маленькое. У каждого оно свое. На листе бумаги, на кухне за приготовлением супа из красной чечевицы, в провинциальной больнице или на сцене притихшего зала. Немало и тех, кто творит волшебство про себя, без слов, опасаясь выпустить его наружу. Нельзя ставить под сомнение таланты ближнего. Не стоит задергивать шторы, мешая кому-то наблюдать, как творит волшебство природа, заботливо укрывая крыши снегом. Людям так много дается даром, а мы не ценим. Думаем об оплате, требуем чеки, копим на черный день, упуская красоту настоящего. Скучаю, папа.